ладно, — трудно сказал Захар. — Черт с тобой, живи. Только помни этот момент. Близко от тебя было. Отходя от нечеловеческого напряжения, он встал, походил в разрешенном квадрате, через силу прислушиваясь к далекому гулу сражения, продолжая присматриваться к людям, которым выпала одинаковая с ним участь оказаться за колючей проволокой. Он еще раньше выделил небольшую группу пленных, человек в 17. Она ничем не отличалась от остальной массы и все же держалась как-то особняком. Очевидно, это были люди из одного подразделения и знали друг друга. Захар наметанным глазом определил в ней старшего, высокого белобрысого парня лет 25 в солдатской гимнастерке и обмотках. И говорил он как-то иначе, чем другие, и слушали его иначе. Покрутившись на месте, Захар незаметно смешался с ними и подсел поближе к высокому, сказав вслух, будто самому себе, что вот и местечко вроде бы ничего, посидеть можно. На него тотчас недовольно поглядели несколько человек, и высокий, равнодушно скользнув взглядом по его лицу, опять занялся своим делом, продолжал старательно зашивать оторванный рукав гимнастерки, неловко прицеливаясь иглой. «Вот и хорошо, и ладно», — подумалось Захару, — «значит, жить думает. Надо к ним держаться поближе. Его непрошенным вторжением недовольны? Не беда. Сдаваться и отступать он не собирался». И, выждав немного, обратился прямо к высокому. «Не возражаешь?» Высокий повернул голову, равнодушно оглядел Захара большими детской чистоты глазами. «Сиди», — медлительно сказал Высокий. «Земля общая. Где нравится, там и сиди». «Ребят», — попросил Захар, — «может, у кого отыщется затянуться хоть раз?» Вокруг засмеялись, и Захар, подлаживаясь, сконфуженно ухмыльнулся. Высокий спросил, «Ты, дядя, откуда родом будешь?» «Я-то? Близко, Холмский, соседняя губерния. А что?» «Да ничего особого. Значит, здешние места знать должен». «А чё ж не знать? Одно время Зежский район и к западной области отходил. В Смоленск было дело, наведывались». «А я сибиряк. Петром звать. С Артыша. Хорошая речка такая есть. Петр Федосеев. Захар Дерюгин». На какой-то момент глаза Захара и Высокого встретились, на этот раз уже без приглядки, испытующие и на равных. Федосеев перекусил нитку, бережно зашпилил иглу в подкладку пилотки, замотал ее остатком нитки и подвинулся к Захару. «Слушай», — сказал Федосеев тихо, — «раз ты здешний, может, скажешь, как лучше здесь фронт проскочить?» «В одной упряжке пойдем», — предложил Захар, прищуриваясь и поглаживая все сильнее нывшее к вечеру плечо. «Ну, а чего ж хорошего человека не взять?» — в тон ему отозвался Федосеев. «А куда ты всю голову воротишь?» — поинтересовался он. «Понимаешь, Петя, человек тут один, рыжий такой парень, не понравился», — сказал Захар. «Я с ним об этом самом деле разговорился, ну и не понравился он мне. А теперь все мне кажется, что наблюдение за мной ведет». Из виду его выпускать нельзя. «Ладно, ты мне его покажешь. Теперь посмотри сюда, Дерюгин. Вот видишь, Смоленск. А вот твоя Холмская губерния». Федосеев быстро чертил по песку пальцем. «Так или нет?» «Вроде и так. Вот тут завелюжина не туда маленько. А так вернее будет». Захар исправил одну из линий. «Сюда лучше и выходить. Лесов много, болото. Не сплошным же порядком немец по земле прет». «Не сплошным, разумеется», — пробормотал Федосеев, всматриваясь в намеченную Дерюгиным линию и запоминая ее. «Ладно, спасибо, Дерюгин. Знаешь, — понизил он голос, — мы решили сегодня бежать, темноты только дождаться. Вот в той стороне всем нашим незаметно собраться. Немцы пока не пуганные. А что потом будет, неизвестно. Проволоку можно колом приподнять. Я присматривался. Если кому веришь из своих, скажи. Да нет здесь у меня знакомых». Захар уставился перед собой. «Знаешь, Петя, можно бы и всем навалиться на проволоку разом. Много ли постреляют? А остальным после что?» «Ну, это ты зря, Дерюгин. Здесь кругом войска, задают сразу. Человек 20, другое дело, без шума обойдется. Может, вообще ничего не заметит. На такое дело можно и скопом подняться. А кому суждено? Больше смерти-то ничего не будет. Брось, Дерюгин, осмотрительность не помешает», — откровенно сказал Федосеев. «Люди собраны разные. Вчера немцы 6 почему-то отобрали, увели. Почему именно их? Да и ты вот говоришь, какой-то рыжий». Захар промолчал. Несмотря на близость вечера, было по-прежнему жарко, хотелось пить, но никто об этом не говорил. Все понимали, что до следующего дня воды не будет. Захар лег на бок, вытянул ноги. «Если бы удалось поспать часок-другой, хорошо было бы», — подумал он, но сколько ни ворочался, заснуть не мог. Немного прошло для него дней войны, а чего только не повидал. Сотни людей на глазах убиты, искалечены, и сам он, как зверь, за проволоку попал.